Знаю. Хозяин распушил седые усы и, налив последний, убрал под стол порожнюю бутылку. Но в целом могу сказать точно. Бьют. В пах и по печенке, резиновой дубинкой по пальцам, по почкам. А в случае надобности дубинку эту и в жопу запихать смогут. Потому как другого обращения этот народ не понимает. Старый чекист неожиданно нахмурился и стиснул пудовые кулачищи. Да и не заслуживает. Ну, давай, на псашок, чтоб надоели мне разговоры эти. Выпили, помолчали. И уж поднявшись, спецкор поинтересовался. А вы-то сами, Степан Порфирьевич, как живете? Родные-то не забывают? Эх, жаловаться. На внучка нарадоваться не могу. Уж больно хорош парень, весь в меня. Хозяин первым двинулся в коридор и неожиданно помрачнел. Тоска вот так собачья, да еще сны. Здравствуйте, аналитик. Приветствую, дорогой друг. В ответ на вашу просьбу сообщаю, что на красной Феррари F40, номерной государственный знак такой-то, ездит Горкин Михаил Борисович, 1949 года рождения, дважды судимый, клички Маэстро, Топтун, Глиномес. Сексуальный маньяк с ярко выраженными садистскими наклонностями. Бисексуален, активный гомосексуалист. Проходил по делу о расследовании малолетних. Имеет двух родных сестер-близняшек, Нину и Розу, при которых одно время состоял сутенером. Слово сказать, обе они ВИЧ-инфицированы и также бисексуальны, это у них в семье наследственны. Отец их неизвестен, а мать Горкина Вера Савельевна, 1924 года рождения, занималась сводничеством и в 1965 году, допившись до белой горячки, бросилась под электричку. Извините, дорогой друг, за комментарии, но более сволочной семейки встречать не приходилось. Ничего, аналитик, еще не вечер. Пожалуйста, продолжайте, чувствую, самое интересное впереди. Дорогой друг, интуиция вам не изменяет. В 1975 году Горкин был приговорен к высшей мере. 12 детских изуродованных трупов, но в силу невыясненных обстоятельств смертную казнь заменили 15 годами одиночки. Однако отсидел он ровно четверть срока, да и то в следственном изоляторе КГБ, выполняя функции стукача и прессовщика. Работал с ним не кто-нибудь, а Леонид Степанович Шагаев, отец депутата Госдумы, тогда еще майор из управления СЗ, защита конституционного строя. В то же время сам народный избранник также знаком с Горкиным, я бы сказал, очень близко. Они стоят в гомосексуальной связи, но встречаются тайно, потому что основной партнер законодателя, его помощник по кличке Дембель, чрезвычайно ревнив и совершенно непредсказуем. Знаете, аналитик, у меня создается впечатление, что все они там наверху педерасты. Ну, дорогой друг, здесь вы не совсем правы. Вспомните-ка скандал с бывшим министром юстиции, так он морально разлагался с особами женского пола. Ну, ладно. Вернемся к нашим баранам. Комплексный анализ милицейского банка данных показывает, что сперма, обнаруженная на женских трупах, соответствует второй и четвертой группе. То есть, по законам криминалистики, насильники должны иметь, соответственно, вторую и четвертую группу крови. Теперь информация к размышлению. Горкин Михаил Борисович имеет четвертую группу, а депутат Шагаев — третью. От комментариев воздержусь. Спасибо, аналитик, это крайне интересно. Скажите, а как там поживает мой сундучок? Крысы его не погрызли? У меня, дорогой друг, крысоловки на каждом шагу, так что приезжайте, буду рад. До скорой встречи, аналитик. Конец связи. Глава 20. Хрусталевский широколампасный предводитель был россиянином еще в самом соку. Раза в полтора моложе самого Хрусталева, и на первый взгляд впечатлял благообразной лысиной и генеральским разворотом, в общем-то, не широких плеч. Однако, несмотря на представительную внешность, на деле главнокомандующий был никакой, что, впрочем, особого значения для его карьеры не имело.